Когда-нибудь наступит время, приеду снова в кривой рот. Я выйду вечером на сцену, сыграю на гитаре рок. Я покажу все, что умею. Всю я вам правду расскажу. Сыграю я вам трэш и хэви. Любой вам стиль изображу. Я не умею петь пиздато и некрасив как гитарист. Но расскажу я вам, ребята, я перед вами всегда чист.